Дословный перевод текста «Золотые письмена» с построчными комментариями английского переводчика. Название собрания текстов «Золотые письмена». Здесь содержится учение четырех видьетхар, данные ими после ухода из мира с дополнением. С самого начала нам сообщается, что текст был написан золотыми буквами. Согласно традиции Нингик, великий видьятхара Вималамитра составил компиляцию наставлений по учению Дзакчен Упадеша из пяти текстов. Золотые письмена, написанные золотыми чернилами, медные письмена, написанные красными чернилами, разноцветные письмена, написанные чернилами разных цветов, письмена цвета раковины, написанные белыми чернилами, и лазуритовые письмена, написанные синими чернилами. Данный текст входит в собрание терма, называемое «Учения, данные после ухода из мира» или «Заветы уходить, умирать». И полное название всего собрания — «Четыре завета видьетхар с дополнением». Четыре видьетхары — это Гарабдоржи, Манджушримитра, Шрисимха и Джняна-сутра, бывшие, согласно хронологии школы Нингма, первыми учителями линии Дзакчен в мире людей. Санскритский термин «видьятхара» означает того, кто владеет или является держателем изначального состояния. В более широком контексте индийской религиозной культуры, общем как для буддистов, так и для индуистов, термин «видьятхара» означает того, кто владеет эзотерическим знанием. Заголовок текста «Три наставления Гарабдоржи, проникающие в суть». Заголовок первого текста можно перевести как «Три высказывания, проникающие» или, точнее, «ударяющие в суть». Под сутью здесь подразумевается сущность практики, то есть воззрение, медитация и действие в их отношении к созерцанию, как это объяснено в комментарии Патрола Ринпочи. Призывание Намо Шри Гуруи. Хвала уверенности, что проистекает из постижения собственного состояния непосредственного подлинного осознания. Намо Шри Гуруи – санскритское выражение, означающее «хвала славному учителю». За этим следует призывание «хвала уверенности, проистекающей в постижении собственного состояния непосредственного подлинного осознания». В нашем переводе, как правило, термин «ригпа» переводится как «осознание» или «непосредственное подлинное осознание». Вступление. Первое. Это состояние непосредственного подлинного осознания «ригпа», несотворенное и самосущее, поскольку само его бытие – есть сущность изначальной основы всего. Это ригпа, или непосредственное подлинное осознание, является несотворенным и пребывает в самом себе. Согласно внутреннему комментарию тибетского текста, модус его бытия представляет собой сущность основы. Основа – это изначальное состояние, являющееся источником и основой как всех ординарных переживаний, так и состояний просветления Будды. Оно является изначально чистым, поскольку находятся за пределами времени и условий. Никогда не вступает в сансару и не смешивается с ней. Второе. Его внешнее самопроявление, где бы оно ни возникало в виде разнообразных явлений, непрерываемо. Везде, где бы ни возникали или не проявлялись в индивидуальном сознании эти внешние явления, их возникновение характеризуется качествами непрерывности и беспрепятственности. Явление, то есть то, что предстает нашим органам чувств как внешнее, несет на себе печать многообразия, тогда как рикпа есть нечто особое и единое. Так называемые явления представляют собой игру творческой энергии или неистощимого потенциала осознания. Не существует ума в том виде, как это представляют себе последователи школы Читтаматры, школа только ума. Но существуют манифестации ума, нечто, созданное умом из неоформленного материала данных, поставляемых органами чувств. Третье. Все, что является и существует, возникает в пространстве Дхармакаи. Здесь слово «все» относится ко всему феноменальному бытию. В более полном переводе этот термин соответствует фразе «все, что является и существует». «Все» значит «все феномены», и все эти феномены возникают или проявляются в сфере Дхармакаи. Дхармакая, уровень всецелого бытия, представляет собой полноту всех дхарм или феноменов. Она является всепроникающей и всеохватывающей без каких-либо ограничений, подобно бесконечному небесному пространству. Четвертое. Поэтому все возникающее в собственном состоянии подлинного осознания рикпа мгновенно освобождается. Все, что возникает или проявляется на уровне Дхармакаи, мгновенно и непосредственно освобождается просто в силу того, что практикующий остается в состоянии созерцания, то есть благодаря пребыванию в состоянии его собственного подлинного осознания. Тем не менее, мысли, возникновение которых характеризует состояние неведения или недостатка осознания, не исчезают сами собой. Напротив, человек обычно следует за ними своим вниманием, что приводит к возникновению привязанностей и заблуждений. Если же практикующий всецело пребывает в состоянии рикпа, без вмешательства свойственного уму рассудочного мышления, все являющиеся ему феномены немедленно и бесследно освобождаются в свое собственное изначальное состояние, которое есть пустота, подобно тому, как облака тают в небе. Это и есть процесс самоосвобождения, который представляет собой практику, характерную только для дзогчена. Пятое. Этот смысл соединяет в себе прозрение, сердечное недвойственное знание всех сугат. Далее в тексте разъясняется истинное значение того, о чем говорилось выше. Суггата дословно можно перевести как «ушедшие во благи», что является эпитетом Будды. В тексте говорится о прозрении или изначальном знании, пребывающем в сердце или уме всех Будд настоящего, прошлого и будущего. Это прозрение есть ведение или постижение недвойственности своего изначального осознания. Оно является недвойственным, поскольку предшествует и трансцендирует субъект-объектное восприятие, являющееся основой всей деятельности ума. Все разнообразие знания потенциально содержится в едином неповторимом состоянии рикпа. Точно так же, как зеркало потенциально содержит в себе все многообразие отражений. Это зеркало есть Дхармакая, пребывающее в сердцах всех просветленных Будд. Равным образом она пребывает также и в сердцах всех непросветленных существ. И в тех и других она представляет собой истинную природу их ума. Но следует понимать, что зеркало в данном случае есть всего лишь метафора, поскольку оно имеет двухмерную поверхность, в то время как измерение Дхармакайи не имеет ограничений, будучи источником или матрицей всех возможных манифестаций. Гораздо более правильным сравнением в данном случае была бы голограмма, имеющая бесконечное число отражающих поверхностей, подобно так называемой сети Индры. Шестое. Для того, чтобы восставить Манджушри Митру, упавшего без чувств в момент ухода Гараба Доржи из мира, это упадеша – тайные учения, содержащие три наставления, проникающие в суть, была дана Гарабам Доржи. В момент исчезновения любимого наставника, который растворил свое физическое тело в небесном пространстве, реализовав тело света, Манджушри Митра упал без чувств. Когда он вновь пришел в сознание, то увидел, что его учитель явился вновь, но на этот раз в образе ребенка, сидящего в центре сферы радужного света. И в этот момент учитель даровал своему сердечному сыну или главному ученику последний завет, состоящий в тайном наставлении, называемом Упадеша. Седьмое. Для устранения всех представлений об этих двух, сансаре и нирване, то есть мнения о том, что они действительно существуют сами по себе. Здесь говорится об оставлении или отсечении всех представлений, касающихся сансары и нирваны, то есть о существовании и того, и другого, как некой объективной реальности. Восьмое. Это весьма ясно изложенное учение, содержащее последний завет, дарованный в момент покидания мира, да хранится в глубине сердца ученика. Это упадеша должна сокрыто храниться в глубине сердца. Увещевание, адресованное к слушателю или читателю. Девятое. Поистине, это состояние рикпа является нерожденным и находится за пределами концепций и умственных построений. В автокомментарии к тексту сообщается, что рикпа находится за пределами концепций, будучи нерожденным состоянием. Оно не является результатом деятельности ума с его постоянным процессом возникновения мысли. Символом этого изначального состояния является звук «Л». Этот звук, согласно санскритской фонетике, есть источник всех прочих звуков, поскольку сопутствует произнесению любых гласных и согласных алфавита. Сосредоточение на белой букве «А» является одной из важнейших практик дзогчена. В тантре звук «Л» является символом шуньяты, источником всех явлений и исходной матрицы построения Вселенной. Это также семенной слог великой богини Праджни-Парамиты. На этом заканчивается введение, и текст переходит к изложению собственно трех наставлений Гарабха-Доржи. Три завета. Десятое. Ати. Вот это упадеша, дерзновенно являющее состояние непосредственного подлинного осознания Ригпа. Учение дзогчен называют также ати-йогой, где ати можно интерпретировать как изначальное. Часто в текстах дзогчена термин «ати», оставаясь непереведенным, используется в качестве сокращения слова «ати-йога». Эта упадеша была дерзновенно или неприкрыто явлена ученику. И вновь здесь упоминается о том, что главным предметом всего учения является состояние Ригпа. Одиннадцатое. Прямое введение в свою изначальную природу, в осознание как свою собственную суть, явленную в ее изначальной чистоте. Это прямое введение в непосредственное подлинное осознание осуществляется подобно тому, как гнев освобождается самим гневом. Первое наставление Гарабха-Доржи говорит о прямом видении или знакомстве с собственным подлинным лицом или истинной природой, которая тождественна состоянию непосредственного осознания, называемого Ригпа. Метод такого прямого видения подобен самоосвобождению такой эмоции, как гнев. Речь здесь идет о том, что сильная эмоция гнева, равно как и любая другая, без вмешательства ума полностью растворяется сама по себе в своем собственном изначальном состоянии, которое есть пустота. Двенадцатое. Прямое решение об этом едином состоянии, которое есть непосредственное подлинное осознание, сознание, лишенное всякой двойственности, разделения на субъект и объект. Прямое решение об этом едином состоянии возникает на основе недвойственного сознания, которое по сути и есть Ригпа. Тринадцатое. Пребывание напрямую в уверенности освобождения, поскольку непосредственное подлинное осознание освобождается собой самим. Прямое, а не опосредованное, например, через умозаключение, пребывание в уверенности освобождения возможно потому, что Ригпа освобождается самим собой, будучи тождественно только самому себе. 14. Твое собственное состояние бытия, нет ни единого живого существа, кто не обрел бы мгновенного освобождения в момент манифестации своего изначального осознания, и бытие внешнего, встретившись, объединяются. Если же этого не понять, возникает двойственность восприятия своего внутреннего и внешних явлений. Здесь дается дальнейшее объяснение вышесказанного. Собственное состояние бытия индивидуума – это внутреннее осознание. Строго говоря, это внутреннее осознание предшествует собственно сознанию в его бытовом смысле, поскольку деятельность последнего, согласно взглядам буддийской психологии, является дуалистичной, возникая как результат взаимодействия субъектов и феноменов внешнего мира. Такое сознание есть выражение дискурсивного осознавания. Но состояние Ригпа характеризуется качеством изначальной освобожденности, а потому нет ни единого живого существа, которое не обнаружило бы в себе эту освобожденность в момент самопроявления этого осознания. Самопроявление означает, что нечто проявляется без содействия какой бы то ни было вспомогательной причины. Противоположностью этого является проявляющееся в силу иного. Это состояние самопроявления внутреннего осознания является противоположностью бытия внешних вещей, как живой, так и неживой природы, которые предстают осознанию в виде явлений внешнего мира. Рассмотрение здесь проводится с точки зрения состояния созерцания, а не обыденного дискурсивного сознания. В состоянии созерцания внутреннее осознание и внешние явления вступают во взаимодействие тем или иным способом в зависимости от физического устроения органа чувств, что приводит к их интеграции. Для того же, кто этого не понимает, внутреннее осознание и внешние явления предстают как дуализм субъект-объектных отношений. 15. Таково это единое тайное наставление о прямом самоосвобождении. Первый завет. 16. Все явления внешнего мира есть всего лишь манифестация нашего собственного состояния бытия. Помимо этих ненаделенных реальным бытием упорядоченных феноменов дхарм, невозможно отыскать ничего сущего. Благодаря полноте, присущей от природы силы, поскольку Ригпа находится в гармонии со всем множеством феноменов, они самоосвобождаются, и потому не требуется никакого иного противоядия. Теперь три завета обсуждаются более подробно, начиная с первого из них – прямого введения в состояние знания. В этом рассмотрении присутствуют некоторые моменты, характерные для техник текчу и тогил. Следует особо отметить, что в данном тексте текчу и тогил рассматриваются в единстве, а не последовательно, как это характерно для более поздней традиции терма. Все, что возникает в сфере индивидуального восприятия как внешние явления, есть на самом деле всего лишь проявление вовне собственного внутреннего бытия. Другими словами, это просто видимое проявление потенциальности или творческой энергии осознания. Помимо этой упорядоченной системы феноменов, ничего не существует в реальности. Это есть всего лишь проекция собственной потенциальности осознания. И при тщательном рассмотрении в этом невозможно найти ничего плотного, субстанционального или реального. Нет никакого ноумена, вещи в себе, которая обладала бы реальностью и существовала независимо и в силу собственной сути, находясь при этом за покровом видимых явлений. Все феномены спонтанно проявляются в пустоте пространства, подобно проекции кинофильма или голограмме. Проявление феноменов есть результат проекции энергии ума, иллюзорное явление, проецируемое в пространство. Само же пространство, бесконечное в своей протяженности, остается само по себе пустым и безграничным. Проявление феноменов подобно солнечному лучу, который, пройдя через призму или кристалл, разлагается на составляющие цвета и появляется затем на стене в виде многоцветной радуги. Ум обладает присущей ему способностью организовывать и структурировать результаты сенсорного восприятия. А потому в тексте говорится об организованной системе феноменов. Тем не менее, эта структура, ошибочно принимаемая за некоторую объективную реальность, на самом деле не имеет никакого независимого или истинного бытия. Она не является чем-то независящим от ума, но, с другой стороны, не является также и в чистом виде производной этого ума в смысле простой фантазии, как это считают последователи солипсизма. Напротив, здесь на основе неведения действует вполне определенный функциональный процесс, включающий в себя действия вторичных причин и условий. И только в просветлении реализуется изначальная свобода. В сердце каждого существа неизменно присутствует ясный свет Дхармакаи. Сердце в этом смысле можно уподобить волшебному фонарю, предшественнику современного кинематографа. Все возможное многообразие явлений потенциально существует в изначальном свете подлинного осознания. Затем этот свет, как энергия осознания, направляется в глаза по специальному каналу, называемому Кати. Глаза в этом случае подобны фокусировочным линзам кинопроектора, и изображение проецируется через них в пространство, как трехмерная голограмма. Эти проекции по своей природе абсолютно несубстанциональны, но на относительном уровне они наделены свойством создавать очевидную, хотя и иллюзорную реальность. Мы не защищаем здесь доктрину философской школы Читтаматра, но говорим лишь о деятельности и проявлениях энергии. Эти образы, проецируемые в пространство, являются не самим умом, а его проявлениями. И в то же время они независимы от ума. Очистив свой ум и органы чувств, человек начинает воспринимать мир чистым видением. В этом случае все окружение видится как чистое пространство мандалы. Если же ум, а точнее наше внутреннее осознание, находится под покровом заблуждений, перед нашим нечистым кармическим видением мир предстает в том его образе, который воспринимается обычными, пребывающими в неведении живыми существами, живущими на уровне шести сфер сансарического бытия. Дзогчен же учит не трансформации одной формы видения в другую, как это практикуется в тантре. Практика Дзогчена состоит в очищении, достигаемом путем длительного пребывания в состоянии созерцания, находящегося за пределами всякой кармической обусловленности, после чего все видения проявляются самопроизвольно. Именно поэтому практикующему следует достичь полного совершенства в практике тэкчу, прежде чем он приступит к выполнению тоги. В противном случае кармические привычки и предрасположенности, накопленные с безначальных времен существования, вызовут появление кармически обусловленного видения, и человек окажется вновь пойман в сети круговорота сансары. Благодаря полноте, присущей от природы собственной силы или способности, осознание, то есть наше естественное состояние, вызывает возникновение всего многообразия проявлений внешнего мира, которые затем самоосвобождаются просто потому, что это осознание находится в гармонии с их истинной природой, а не является чем-то противоположным ей. Явление и осознание находятся в состоянии радостного взаимодействия и интеграции. Поэтому освобождение присуще им по их внутренней природе и является спонтанным. Из этого следует отсутствие необходимости в каких-либо специальных мерах или противоядиях. Такой подход весьма сильно отличается от принятого в системе сутры, где применению противоядий уделяется очень много внимания. Все эти противоядия работают на уровне сознания или ума. Но в дзогчене практикующий не пытается остановить мысли или использовать специальные меры для того, чтобы сменить одни свои помышления на другие, что, собственно, и является применением противоядия. В этом дзогчен подобен более гомеопатической, чем аллопатической терапии. Состояние непосредственно присутствующего осознания является здесь единственным противоядием, универсальным лекарством. В состоянии созерцания все интегрируется с непрерывно присутствующим осознанием. Поэтому речь не может идти, как в системе сутры, о двух истинах, относительной и абсолютной. Существует только одна единая истина – изначальное состояние, в котором явление и пустота пребывают в нераздельном единстве. 17. Все феномены дхармы встречаются сами собой. Это подобно тому, как два человека, говорящие на одном языке, встретившись на чужбине, сразу узнают друг друга по говору, или как гнев освобождается, исчезает сам собой, будучи узнан как гнев. Здесь снова в тексте упоминается практика тоги. Все, проявляющееся в сфере восприятия, относится ли оно к области чистого нирвана или нечистого кармического сансара, видения, есть проявление энергии подлинного осознания. Поэтому в состоянии созерцания эти явления или феномены, не становясь ничем иным, встречаются сами собой, подобно отражению лица в зеркале или двум людям из одной страны, случайно встретившимся на чужбине. Встретившись, они мгновенно узнают друг друга. В такой момент самоосознания и происходит самоосвобождение. Ригпа есть зеркало осознания, в котором отражаются все феномены и явления. А потому самоосознание существует всегда, везде и во всех обстоятельствах. Это подобно великой сети Индры, состоящей из бесчисленных цепочек зеркал, где каждое зеркало отражает все прочие зеркала. В индийской мифологии говорится, что божественный строитель царя богов Индры по имени Вишвакарма сделал такую зеркальную сеть для небесного дворца Виджаянти, расположенного на вершине космической горы Сумеру. В этой сети, называемой Индраджала, все вещи и явления мира отражают все прочие вещи и явления. Согласно Дзогчену, однако, Ригпа является единым состоянием, а конкретные познавательные акты множатся бесконечно. Это в равной мере относится как к внешним явлениям, так и к мыслям, которые человек рассматривает как свой внутренний мир, а также к ощущениям и чувствам. Так, например, чувство гнева исчезает или самоосвобождается в тот самый момент, когда нам удается распознать его как гнев. Вся его энергия немедленно улетучивается. Этот метод носит название «освобождение посредством обнажения пристальным вниманием». 18. В поисках матери, источника, знание встречает мать, то есть видение самоосвобождается самим видением, подобно тому, как растапливаемое масло растворяется в масле. В поисках источника света, породившее это первичное осознание или видение явлений и феноменов, знание напрямую встречается со своей матерью, которая есть изначальное состояние ясного света основы. Это подобно встрече солнечного луча с солнцем и, по сути, представляет собой растворение света в свете. Все видимое обретает освобождение в сиянии осознания. Видимое самоосвобождается самим видением. Мы можем узнать о зеркале, лишь взглянув на свое отражение в нем. 19. Сын, который есть первичное осознание, также встречает самого себя. Сын, который есть познавательная способность или первичное осознание любых объектов восприятия, проявляющийся до того, как ум приступит к своей деятельности, обнаженным предстает созерцанию или состоянию ригпа. Это подобно рассматриванию в зеркале своего отражения. Зеркало — это мать, бодхичитта, или изначальное состояние просветленности. Сын, первичное восприятие, индивидуальный акт изначального осознания или ведения. В индивидуальном опыте всегда существует бесконечное разнообразие таких актов осознания, но все они – дети одной матери. Множество восприятий, единых по своей природе, и лишь одно рикпа. 20. Осознание самоосвобождается осознанием. Это подобно воде, вливаемой в воду. 21. Если искать это единое состояние, встретишься со своим собственным единым состоянием. В поисках этого единого состояния, которое есть рикпа, встречаешься с этим единым состоянием напрямую. Именно это происходит, когда практикующий научается узнавать это единое и неповторимое состояние осознавания во всех своих многочисленных опытах и переживаниях. 22. Собственная изначальная природа встречается сама с собой, но ее суть находится за пределами словесных определений. Это подобно растворению пространства в пространстве или змее, развязывающей узлы собственного тела. Итак, собственная изначальная природа практикующего, его истинное лицо, встречается с собой или обнаруживает себя. Встреча лицом к лицу с собой самим подобна тому, как если бы некто посмотрел на себя в зеркало, а затем вдруг обнаружил, что этим зеркалом является он сам. Такой зеркальной природой обладает наша собственная истинная суть, которая представляет собой состояние пустоты и находится за пределами словесных определений. Подобного рода опыт отождествления себя со своей собственной природой подобен растворению пространства в пространстве. Происходит интеграция внутреннего пространства нашего собственного глубинного осознания и внешнего пространства, того измерения, в котором происходит манифестация всех явлений, в результате чего постигается полная идентичность того и другого. Происходит интеграция внутреннего пространства нашего собственного глубинного осознания и внешнего пространства того измерения, в котором происходит манифестация всех явлений, в результате чего постигается полная идентичность того и другого. Так, например, если разбить глиняный сосуд, то окажется, что нет больше двух различных пространств, внешнего и внутреннего, но лишь одно пространство или измерение бытия. Но при этом само пространство нисколько не изменилось. Глиняный сосуд в данном примере подобен состоящему из скандх воплощенному существу, чья ограниченность определяется накопленной им кармой. Процесс же самоосвобождения можно уподобить тому, как змея развязывает узлы собственного тела. 23. Это единое осознание находится лишь в самом себе. Это единое и неповторимое состояние рикпа можно обнаружить лишь в нем самом или дословно в связи с самим собой. 24. Таким образом, если знаешь свою собственную суть, все соединено в едином моменте в силу присутствия первичного осознания, которое не превосходит знание этой единой сути. Это подобно тому, как любящие друг друга мужчина и женщина встречаются в уединенном месте для любви. Сущность есть шунья или пустота, отражательная способность зеркала. Для того, кто знает или распознал свою собственную суть, то есть постиг зеркалоподобную природу своего внутреннего существа, весь мир мгновенно преображается в единство. Этот момент находится за пределами временных понятий, поскольку и время создано мыслительным процессом. Существует лишь в понятиях, которые сами есть отражение, а не поверхность зеркала. Это вневременное состояние представляет собой четвертое время, отличное от известных нам настоящего, прошедшего и будущего. Великое время, содержащее в себе остальные три как единое мгновение. В этом бытии зеркала, а не отражений, непрерывно пребывает воспринимающее первичное осознание, которое целиком осознает эту единую суть, не нуждаясь в выходе за пределы такого осознавания. Получивший опыт единства в этом состоянии подлинного осознания, Ригпа, тем самым познал весь мир. Встретившийся с Ригпа через познание одного феномена дхармы, тем самым познал все дхармы. Познавший одно, познал все. Феномены бесконечно многообразны, но непосредственное осознание едино. Это единое зеркало, отражающее все вещи. Нет иного подлинного восприятия, помимо знания непосредственного осознания. И это подобно встрече двух любовников, уединившихся в тайном месте. 25. Это единое в себе состояние находится лишь в самом себе. Это неповторимое и единое состояние и есть знание состояния непосредственного осознания. 26. Хотя явления мира многообразны, все их различия освобождаются самим этим многообразием в силу присутствия основного первичного осознания. Подобно тому, как разрубание главного узла на веревке освобождает сотни нитей, из которых она состоит. Внешние явления бесконечно многообразны, но состояние Ригпа уникально в своем единстве. Всецелое знание или первичное осознание и есть то, в чем самоосвобождается все многообразие различных феноменов, именно в силу самого их возникновения в многообразии. Ригпа — тот меч, который мгновенно разрубает Гордиев узел разнообразных явлений. 27. Это единое освобождение находится лишь в самом себе. 28. Самоявленное — это изначальное осознание не может быть найдено ни в чем другом, кроме как в самом себе. Это освобождение в единстве можно найти только в себе самом. Знание, состояние осознания самопроявляется. Это изначальное осознание, которое невозможно отыскать нигде, кроме как в самом себе. 29. Это подобно тому, как тысячи дорог приводят в один город. Все различные духовные пути, принадлежащие разным колесницам просветления, устремлены к одной цели. Все пути идут в этот город освобождения. Так мы получаем введение в свою собственную природу. И на этом завершается обсуждение Первого Завета.